Но когда герцог вошел в комнату, где хранились его сокровища, когда увидел открытую дверь и не нашел большей части наследства и значительной суммы денег, когда, наконец, лакеи доложили ему, что задние ворота замка открыты и кто-то бежал тайно, Родриго больше не сомневался, что долгое время возле него находился самый низкий, подлый человек. Но герцог не стал преследовать Эндема, побочного своего брата, а предоставил ему похищенное им богатство. Затем он послал своего камердинера в деревню и велел сообщить поселянам, что хочет их выслушать. Большая перемена произошла с герцогом, но было уже поздно. Поселяне давно находились за пределами его владений и направлялись к одному из портовых городов. Только немногие из оставшихся в деревне получили известие о прощении. Они не подвергались никакому наказанию, но, несмотря на это, в опустевшей деревне поселились отныне уныние и грусть. Герцог приказал своим слугам отправиться следом за старостой Картина и его дочерью и просить их вернуться назад, так как пришел к выводу, что не в хижинах, а в его покоях нужно было искать причину кровавого восстания. Но сельский староста и его дочь Долорес исчезли бесследно. Другие работники стали жить в селении Медина. Глава 28. Корабль контрабандистов. По узкой тропинке, ведущей к большой проселочной дороге, шли несколько дней спустя после вышеописанного восстания в герцогстве Медина, старик и прекрасная девушка, державшая на руках маленького мальчика, головка которого покоилась на ее плече. «Бедная Долорес», — проговорил старик, опиравшийся на толстую палку, — «тебе тяжело? Позволь мне помочь, я понесу ребенка». «О нет, милый отец, я почти не чувствую, что он у меня на руках. Будем благодарить всех святых за то, что мы остались целыми и невредимыми». «Я не успокоюсь и не начну благодарить небо, пока мы не перейдем через границу Испании. Предчувствие подсказывает мне, что Эндема нас преследует. Пока мы здесь, на родной земле, нам все равно нужно его опасаться. Я хочу переселиться в чужую страну, чтобы найти покой и убежище для тебя и этого ребенка. Тебе будет трудно, очень трудно, я это вижу, дорогой отец». Но мы найдем новую родину, где нам не будут угрожать и нас не станут преследовать. Да услышит Пресвятая Дева твои слова. Я чувствую, что дни мои сочтены, но не хотел бы умереть до тех пор, пока не найду для тебя и мальчика пристанище. Ведь во Франции есть такие же добрые люди, как и у нас, отец. Только злой рок свел нас с этим управляющим. Без него мы нашли бы в Медина покой и счастье. Будем надеяться, что в чужом краю наша жизнь потечет мирно. Мое сердце спокойно. Я навсегда покидаю эту страну, в которой живет мой Олимпио. Долорес, я знаю, что ты все еще любишь того вероломного человека и не забудешь его до тех пор, пока не перестанет биться твое сердце. Ты прав, отец. Я буду вечно любить Олимпио, но не ропщу больше на судьбу, которая разлучила меня с ним. Образ его ни на минуту не покидает меня, и я чувствую, что мы с ним больше никогда не увидимся. На то воля Божья, дочь моя. Но знаешь, если вы и встретитесь, то я не надеюсь, что встреча с ним принесет тебе счастье. Время, могущественный целитель, изменяет человеческое сердце, и Олимпио тоже может очень измениться и стать другим, но вряд ли я доживу до того времени. Не думай о смерти, дорогой отец. О, если бы ты только знал, какие страдания причиняют мне твои слова. Постепенно приучай себя к этой разлуке, которая неизбежна, Долорес. Ты хорошая дочь. Только в заточении я полностью оценил тебя. Только там понял твою душу, мое дорогое дитя. Я должен сознаться, что был часто несправедлив и строг к тебе. Это следствие моей суровой солдатской жизни. Не сердись на меня, Долорес, ведь я в душе глубоко тебя ценил и был всегда твоим любящим и верным отцом. Твои слова, отец, глубоко запали в мою душу, — сказала девушка, схватив его за руку и покрывая ее поцелуями. Ты очень изменился. Действительно, раньше он никогда не говорил с ней о таких вещах. Но теперь не проходило ни одного дня, даже ни одного часа, чтобы отец не заговаривал с дочерью о вечной разлуке. Долорес не хотела верить в то, что смерть может разлучить ее с отцом, ее последней опорой. Она любила его так горячо и нежно, что сердце бедняжки обмирало, когда он говорил ей о своих последних минутах угасающей жизни. «Ты добрая и честная натура, Долорес, и я не боюсь, что можешь утратить свою душевную чистоту, когда я покину эту грешную землю и переселюсь в другой чистый и светлый мир, мир покоя и вечного счастья. Я знаю, что ты останешься верна памяти обо мне и никогда не запятнаешь мою честь. Какое счастье иметь спокойную совесть и чистое сердце! Но теперь, мое дорогое дитя, искушения часто велики и сильны для нашей слишком слабой воли. Многие люди, и даже большинство из них, поддаются им, делаются рабами своих страстей и идут верным шагом к пропасти. Я не могу привести тебе примеры таких искушений, даже не могу, если бы и хотел это сделать, как отец, лежавший на смертном одре, перечислить их невозможно. У каждого человека они разные и всегда. Всегда задевают слабые струны его натуры. Сохрани свое чистое сердце, моя дорогая Долорес. Вспоминая в минуты тяжких испытаний и злых искушений слова твоего старого отца, вспоминай его советы, сказанные сегодня. Будь сильной. Молись, чтобы ты не впала в тяжкий грех и не пошла ложной жизненной дорогой. Тогда тебе, как и твоему отцу, никогда не придется испытать горькое раскаяние. Ты будешь с чистой совестью взирать на небо, а когда минуют тебя искушения, ты поблагодаришь отца. Отец, твои слова всю жизнь будут сопровождать меня. Твои слова и моя любовь к Олимпио, — ответила девушка и замолчала, как бы задумавшись над сказанным, и зашагала рядом с отцом по дороге. Так шли отец и дочь дальше, и уже река Дуэра осталась далеко позади. Они спешили в Бургас, хотели узнать, можно ли при нынешних позициях неприятельских войск переправиться проселочной дорогой во Францию, или лучше, пробравшись в один из портовых городов, отправиться оттуда в путешествие морем. В полдень, когда жара стала невыносимой, они достигли гостиницы, находившейся на проселочной дороге, и остановились там передохнуть, так как идти дальше не было никаких сил. Долорес принесла отцу свежие фрукты, напоила ребенка, а раскланиваясь с хозяйкой, узнала, что ночью здесь останавливался какой-то богатый дон и расспрашивал, не приходили ли сюда старик и молодая девушка. «Я думаю, что этот богатый дон подразумевал вас. Но вы опоздали. Он, наверное, сейчас уже далеко отсюда». «Слава Пресвятой Деве!» — сказала Долорес. «Знаете, сеньорита, богатый дон очень интересовался вами. Мне кажется, вы играете своим счастьем». «Скажите, у проезжего была рыжая борода?» — спросила Долорес. «Да. Кстати, он очень спешил». «Да защитят нас святые и впредь от него! Он нас преследует!» удивилась хозяйка, искоса поглядывая на ребенка, которого Долорес держала на руках. «Он, вероятно, имеет на то причины. Вы, девушки, нынче очень ветреные. Богатый дон, кажется, очень любит вас. Но он для вас слишком уродлив, и вы, вероятно, предпочитаете ему какого-нибудь смазливого молокососа, который скоро бросит вас. Подумайте о своей судьбе, сеньорита. Вы не всегда будете такой молодой и красивой, как сегодня. И вас не пощадит время. На лице появятся морщины и складки, а годы, надо вам заметить, быстро проходят». Долорес не нашла нужным рассказать говорливой и любопытной хозяйке все, что случилось с нею и отцом. Она ничего не сказала об этом и отцу, не желая его тревожить. Старик, утомленный странствием, заснул в жасминовой беседке. Долорес долго смотрела на его почтенное старческое лицо. Щеки и глаза его совсем впали, так что картина был похож на мертвеца, Но Долорес не хотела думать, что смерть скоро похитит у нее отца. Она заботливой рукой отгоняла от его лица мух и вскоре сама заснула. Бедная девушка нашла во сне то блаженство, которого ей не суждено было испытать в жизни. Она увидела себя рядом с возлюбленным и снова с невыразимым блаженством внимала его словам и клятвам вечной любви. «И ты не предпочтешь мне ту богатую и гордую Донну?» — спросила она у него шепотом. «Молодую графиню, которая с таким презрением бросила мне розу?» «Я твой навеки. Мы скоро увидимся, Долорес», — ответил Олимпио. «Будь мужественный. Я скоро вернусь к тебе». «Почему же ты не хочешь сейчас остаться со мной?» — спросила она, но образ возлюбленного исчез. Долорес проснулась. Она находилась возле отца в жасминовой беседке. Солнце уже заходило, и наступило время продолжать путь. Отец и дочь оставили гостиницу, чтобы воспользоваться вечером и ночью для бегства. Долорес надеялась, что Эндема будет их искать на других дорогах, так как не получила от хозяйки гостиницы никаких сведений. Наконец, картина и его дочь достигли города Бургаса, где и остановились на отдых. Они узнали, что дорога через Пиренеи очень опасная, так как они наверняка попались бы в руки разбойничьих шаек, бродящих ночью по дорогам и скрывающихся днем в чаще лес. Поэтому беглецы решились пройти гористой местностью к северу и из портового города Сантандера отправиться морем во Францию. Искусственная дорога, проложенная в громадных скалах, соединяла порт с внутренней частью Испании. Сантандер — громадная крепость, расположенная на берегу моря, на возвышении и окруженная, как и вся Испания, черными суровыми скалами. Гавань эта постоянно бывает усеяна множеством кораблей. Шум и гам не умолкают здесь с утра до ночи. На узких мрачных улицах находилось много лавок и таверн, откуда раздавались пения и крики матросов и женщин. Наступал уже вечер, когда старая картина и Долорес пробирались по прибрежной улице Сантандера. Шум оглушал их. Ребенок на руках девушки заплакал. Старик был сильно утомлен после такого дальнего путешествия. Долорес попросила отца завернуть в одну из таверн, где они могли бы отдохнуть и подкрепить силы. Старик, наконец, сдался на ее просьбу, и они вошли в близлежащую. В большой комнате, наполненной дымом, за длинными деревянными столами с кружками вина сидели полупьяные матросы и женщины. Долорес почувствовала невольное отвращение, услышав дерзкие остроты, посыпавшиеся в ее адрес, когда она с отцом и ребенком на руках проходила мимо столов, чтобы занять в углу единственно свободные места. Комната была наполнена таким густым дымом, что едва можно было различить человека в двух шагах от себя. Хозяин таверны по просьбе Картина принес им закуску и вино и протянул руку для получения денег. За столами сидели большей частью люди, не внушавшие к себе доверия. В то время как старик утолял голод, Долорес робко рассматривала лица посетителей. Звонкий смех полупьяных женщин, сидевших на скамейках или лежавших в объятиях матросов, шепот подозрительных людей и таинственное перемигивание монахов возбудили в Долорес невыразимый страх. Матросы, сидевшие за одним из столов, запели удалую песню, причем чокались так дружно, что стаканы разбивались вдребезги. Хозяин таверны быстро подошел к их столу, и тут завязалась между ними драка, которая разрасталась с каждой минутой, шум стал невыносимым. Привыкшие к таким схваткам матросы, образовав две группы, с яростью накинулись друг на друга. Бутылки и стулья полетели в головы, ножи заблестели при свете ламп, раздались выстрелы из револьверов, кровь полилась из ран. Стоны перемешались с дикими криками рассвирепевших пьяных гостей. Долорес с плачущим ребенком на руках в ужасе забилась в самый угол. Хозяин таверны, еще желавший водворить спокойствие, был тяжело ранен. Его жена и плачущие дети должны были вынести пострадавшего на руках из комнаты. Монахи, пробравшись вдоль стены, с беспокойством приближались к выходу. подозрительные личности побыстрее смешались с толпой, чтобы во время всеобщего смятения прощупать карманы матросов. Долорес только что намеревалась просить отца покинуть таверну, как в дверях показались два человека, пришедшие, очевидно, чтобы переговорить о важном деле. Первый из них, судя по одежде, был старый капитан. На другом был надет широкий плащ, шляпа, из-под полей которой едва виднелось лицо, почти сплошь обросшее рыжеватой бородой. Долорес, бледная и дрожащая от страха, указала отцу на Эндема. И это был действительно он, управляющий владением Медина. Густой дым, заполнивший комнату, благоприятствовал старому Картино и его дочери. Он скрывал их от глаз вошедших, все внимание которых, впрочем, было обращено на спор и крик матросов. Долорес была в отчаянии, ибо они находились в страшной опасности. Капитан повел Эндема к освободившемуся столу на другом конце таверны. Старый Картино и его дочь с ужасом убедились, что теперь полностью лишены возможности выйти из таверны, так как Эндема сидел недалеко от двери и мог увидеть выходивших. Да и кроме того, они не могли остаться незамеченными им, потому что шум и крики матросов стали незаметно затихать, и Эндема после этого, наверное, обратил бы свое внимание на присутствующих. Эндема, наполнив стаканы только что принесенным ему вином, в увлекательной беседе с капитаном, незаметно вручил ему толстую пачку денег. Долорес все время с ужасом наблюдала за ними со стороны. Старый Картино собрался с духом. «Мы должны выйти из таверны», — шепнул он дочери. «Мы не можем больше здесь оставаться, так как он в любом случае нас заметит. Если бы только нам удалось выйти на темный берег, где можно будет укрыться от его глаз. Он последует за нами, отец. Мы погибли. Будь мужественной, Долорес. Пресвятая Дева охраняет нас. Мы должны отсюда уйти. Поспешим на какой-нибудь корабль, который отплывает сегодня ночью. Я боюсь этого злодея, как опасного преступника», — сказала Долорес. «Пока он опомнится, мы уже будем далеко от него. Тут на берегу множество разных закоулков, где мы сможем спрятаться. Или, может быть, нас возьмет с собой какой-нибудь отплывающий корабль. О, в море я вздохну свободнее и горячо буду благодарить небо за спасение. Следуй за мной. Мы должны пробраться до двери вдоль стены. Может быть, он нас не заметит. Крик матросов благоприятствует нам. На улице совершенно стемнело». Старый Картино поднялся с места, не спуская глаз со стола, за которым сидел Эндема. Долорес собралась с духом. Сердце ее билось очень сильно, когда она проходила следом за отцом мимо столов. Эндема увлеченно беседовал с капитаном. Картино быстро подошел к двери. Долорес следовала за ним по пятам, искоса поглядывая на Эндема. Но в ту минуту, когда они уже выходили на темную прибрежную улицу, Эндема, взглянув на дверь, быстро вскочил со своего места. Капитан с удивлением посмотрел на него. «Ждите меня тут», — проговорил Эндема. «Я только посмотрю». Он бросился к двери, в которую за минуту до того вышли Картино. Эндема, быстро проходя мимо домов, оглядывался по сторонам. Он твердо решил на этот раз не выпускать из рук своих жертв и отрезать им путь к узким мрачным закоулкам, где они могли бы спрятаться от него. И вдруг Долорес схватила руку отца и показала на шхуну, которая приготовилась к отплытию. Хотя вид матросов на ней не внушал доверия, однако Долорес, не задумываясь, повела за собой отца к шхуне. Матросы с удивлением посмотрели на странную пару, взошедшую на палубу в ту самую минуту, когда они уже отвязывали веревки. Капитан обратил внимание на пассажиров только тогда, когда шхуна отплыла от берега на довольно значительное расстояние. «Что это такое?» — закричал он. «Черт возьми, что вам нужно?» «Сжальтесь, сеньор», — ответила Долорес, в отчаянии протягивая руки. «Возьмите нас с собой. Мы отдадим вам все, что имеем». «Нельзя, сеньорита, это невозможно!» — закричал высокий, широкоплечий капитан. «Мой паяро не пассажирский корабль!» «Везите нас куда хотите», — проговорил старик. «Мы погибнем, если вы прикажете нас высадить так как на берегу находится наш преследователь. Ого, так вы беглецы! Какое же преступление вы совершили? Никакого, сеньор. Человек этот преследует мою дочь. Сжальтесь, умоляла Долорес, бросаясь на колени перед капитаном. Спасите нас! Возьмите нас с собой! Вот вам весь наш капитал! Черт возьми, я не нуждаюсь в ваших 6 или 8 реалах. Я говорю вам, что нельзя. Я не могу взять с собой пассажиров. О, Пресвятая Матерь Божья, мы погибли! Воскликнула Долорес, закрывая дрожащими руками свое бледное лицо. Шхуна, между тем, все дальше удалялась от берега. Матросы, не обращая внимания на эту сцену, усердно работали, чтобы поскорее покинуть порт и выйти в открытое море. Непроницаемый мрак окружал их. Они выполняли свою работу так таинственно, будто боялись обратить на себя чье-либо внимание. Капитан на минуту задумался. Лицо у него было суровым. «Я велю вас связать и бросить в трюм за вашу неслыханную дерзость!» — закричал он, топнув ногой. «Высадить вас на берег я сейчас не могу, так как опоздаю из-за этого на целый час. Бросайте нас в трюм, поместите нас в какой-нибудь угол вашего корабля», — попросила Долорес со слезами на глазах. «Только ради Бога не высаживайте!» «Вы так напуганы, и поэтому я не могу отказать вам в помощи. Я согласен взять вас с собой. Давайте ваши деньги, я разделю их между матросами. Я высажу вас во Франции». «Благодарю вас, сеньор», — воскликнула Долорес. «Вы спасли жизнь моему бедному отцу». «Молчите и не удивляйтесь тому, что вы увидите в эту ночь. Так как вы сами преследуемые беглецы, то мне нечего вас опасаться». Долорес вздрогнула при этих словах. Ужасные подозрения мелькнули в ее голове. «Делайте все, что вам будет угодно, и не обращайте на нас внимания, сеньор. Мы всю жизнь будем вас благодарить за то, что вы оказали нам помощь в нужную минуту», — проговорил Картина. Один из матросов повесил на переднюю мачту фонарь, между тем, как другие с помощью длинных шестов ускоряли ход шхуны. Берег мало-помалу скрывался с глаз спасенных, которые горячо благодарили небо за избавление от опасности. В ту минуту, как Паяро приближался к узкой части гавани, где кончались укрепления Сантандера, от караульного дома отчалила весельная лодка, на которой при свете вывешенного фонаря можно было ясно различить нескольких офицеров. Долорес в ужасе схватила руку отца. Ей казалось, что Эндема, подкупив портовую стражу, велел арестовать шхуну, готовившуюся выйти в море. Она только хотела попросить капитана не выдавать их никому, но было уже поздно, лодка уже приблизилась. Картина в отчаянии заламывал себе руки. «Стой!» — раздался голос с лодки. «Вы, вероятно, забыли, что должны подвергнуться осмотру. Ваши бумаги!» «Избавьте себя от труда, сеньоры!» — ответил капитан. — На Паяро нет клади, и поэтому ревизия не нужна. — Нет клади. — Странно, — послышалось в ответ. — Куда вы идете? — В Байону, чтобы захватить с собой новый груз шелка. — Готово, — сказал офицер. Послышались удары весел, и лодка поплыла назад по направлению к караульной будке. Беглецы свободно вздохнули. Последняя опасность была преодолена, так как Паяро, оставляя за собой укрепление, быстро двинулся по направлению к молам, освещенным красным светом маяков. Еще час, и они, потеряв из виду берег, качались на волнах необозримой поверхности воды. Старый Картина сидел угрюмый и безмолвный. Он смотрел в ту сторону, где лежала его родина, который он должен был покинуть, чтобы создать себе и своей дочери новый очаг в чужой, совершенно незнакомой ему стране. С пустыми руками, без всякого имущества, отправлялся он, беспомощный и слабый старик, в неизвестный ему край, где должен был привыкнуть к новым людям, новому языку, новым обычаям. Картина чувствовал, что смерть скоро избавит его от всех забот, но мысль, что же станет тогда с Долорес, не давала ему покоя. Долорес подошла к нему, ласково положила руки на плечи и заглянула в глаза. Она прочла там все, что происходило в сердце старика, и, как бы желая утешить и ободрить его своей любовью и благодарностью, поцеловала в исхудалую руку. «Не грусти», — сказала она своим мягким голосом, — «и не опасайся за наше будущее. Время забот и опасностей осталось за нами. Будем надеяться на небо. Я могу работать, отец, и на новой родине понадобятся и вознаградятся прилежные руки. Будь мужественным, покажи, что ты любишь свою дочь, тогда мне все будет легко». Старик посмотрел дочери в лицо, сиявшее новой надеждой, и на его губах появилась радостная улыбка. «Это было последнее прощание», — проговорил он. «Не удивляйся, дочь моя, что я с такой грустью смотрел на берег, который мы покидаем навсегда. Я, как и ты, привыкну в чужой стране, но только переход будет мне, старику, нелегким. Прочь воспоминания. Ты права, Долорес, моя милая дочь. Мы должны благодарить Бога и надеяться на Него». До этого времени на корабле не произошло ничего, что могло бы поразить беглецов. Но вдруг, когда уже берег и молы исчезли вдали, Паяро как будто принял свой настоящий вид и сбросил с себя маску. Большой фонарь, горевший на верхней мачте, был спущен и потушен, глубокий мрак воцарился на палубе, и судно, как черный призрак, мчалось по волнам темного моря. Раздался приказ капитана изменить ход корабля и поэтому натянуть паруса. Паяро, описав полукруг, снова поплыл обратно по направлению к Испании. На палубе делались приготовления для обороны. Картина увидел, что они находились на корабле контрабандистов. Паяро вышел из порта Сантандер без клади и снова возвращался к уединенному месту на берегу, чтобы загрузиться всевозможными товарами, которые там постоянно держались наготове. Торговля эта была очень выгодной, ибо, не платя таможенных пошлин, контрабандисты, выгрузив во Франции привезенный из Испании товар, снова загружались купленными здесь шелками и шерстяными тканями, с которыми возвращались назад. Паяро время от времени выгружал менее ценные товары в порту Сантандер. Таким образом, он надеялся отвлечь от себя подозрения таможенных чиновников, и это ему до сих пор удавалось. Он уже больше 100 раз совершал такие выгодные путешествия из Испании во Францию и обратно, и никогда еще не был задержан. Но, несмотря на это, Паяро никогда не забывал применять все меры предосторожности, чтобы обмануть чиновников и ускользнуть от таможенных судов, стоявших в порту. Теперь старику Картина и его дочери стали ясны слова, с которыми владелец корабля обратился к ним, решившись, наконец, взять их с собой. Он не боялся этих пассажиров, так как они были беглецами, поэтому капитан был таким смелым и самоуверенным, высмеивал здешние власти и предпринимаемые ими меры. Когда Паяро мчался обратно к берегу, который был погружен во мрак и почти слился с водой, вдруг вдали блеснул яркий огонек, вероятно, зажженный сообщниками капитана, и корабль направился прямо в том направлении. «Отвезти незнакомцев в каюту!» — послышался голос капитана. «Кристобаль, запри их! Они нам будут мешать на палубе!» Между тем, как Паяро приближался к скалистому берегу, темные очертания которого уже ясно обрисовались и на котором при свете огонька были видны несколько человек, один из матросов подошел к Картино и Долорес. «Следуйте за мной», — сказал он низким грубым голосом и направился к каюте, в которую вела узенькая лестница. Остальные же матросы спустили в море, неглубокое в этих местах, большую спасательную лодку. Старик и девушка последовали за матросом, не проронив ни одного слова, в маленькую темную каюту и услышали, что дверь за ними закрыли на замок. Паяро начали нагружать разными ящиками и тюками, заранее принесенными контрабандистами на берег и положенными рядом с шестом, на котором висел большой фонарь. Лодка стояла наготове. Картина и Долорес слышали, как перетаскивали ящики, тюки и бочки и спускали их в трюм возле кают. Работа, казалось, быстро подвигалась к концу, как вдруг на палубе засуетились и забегали взад и вперед. «Корабль виднеется!» — закричал матрос, сидевший на мачте в качестве караульного. Теперь нужно было во что бы то ни стало скрыть всякий след корабля. Фонарь, висевший на шесте, быстро потушили, и даже лампы на паяре вдруг исчезли. Лодки поплыли к берегу, и корабль контрабандистов приготовился к бегству. «На чужом корабле тоже потушили фонарь», — сообщил матрос, сидевший на мачте. «Это, кажется, пароход. Я слышу, как вертятся колеса». «У таможенных катеров нет машин. Пароход этот, стало быть, охотится не на нас. Он нам не помешает», — закричал капитан, посмотрев в ту сторону, в которую ему показал матрос. Но в ту минуту, как он услышал шум колес, он также увидел очертания парохода, мчавшегося прямо к паяро. «Черт возьми», — пробормотал он, — «что это может значить?» «Нао!» — послышался голос парохода, который стал быстро приближаться. «Сдавайтесь! Вы нагружаете корабль контрабандой!» Капитан вскочил на свое место и приказал натянуть паруса. «Отвечайте, или паяру будет пробит насквозь!» «О, напугали! Мы расплатимся с вами!» — ответил капитан корабля контрабандистов, который, оставив лодку, готовился ускользнуть от парохода под прикрытием темной ночи. «Сдавайтесь, вы окружены таможенными катерами!» И как бы в подтверждение этих слов, вокруг паяр в четырех местах засветились красные огоньки. Капитан заскрежетал зубами, увидев вдруг себя в ловушке. О бегстве и обороне нечего было и думать, так как против трех катеров и парохода один корабль ничего не может сделать. «У вас на борту находятся два беглеца, старик и сеньорита!» Снова послышался голос с парохода. «Выдайте их! Это частично облегчит вам наказание!» «Черт возьми, ведь я предчувствовал, что навлеку на свою голову беду из-за этих проклятых беглецов!» — закричал капитан. «Прочь их отсюда! Гоните их на пароход! Это они виноваты в этом несчастном происшествии!» Пароход подплыл к паяру и перекинул на его борт трап. Один из матросов спустился в каюту, где сидели Картина и Долорес, бледные от страха, так как они уже частично слышали разговор, происходивший наверху. «Идите на палубу!» — закричал взбешенный матрос. «Из-за вас мы все подвергаемся опасности. Пароход требует вашей выдачи. Я вас убью, если вы не поторопитесь. Старый негодяй притворяется, что не может встать с места. Я заставлю тебя бежать, проклятый мошенник!» Между тем, как Долорес, ведя под руку отца, поднималась по узкой лестнице, грубый матрос схватил старого Картина и с такой силой толкнул его, что тот ударился головой о железную притолоку, находившуюся над входом в каюту, и повалился без чувств. Долорес громко вскрикнула и вне себя от бешенства при виде своего несчастного отца бросилась на матроса, но в ту же минуту она почувствовала, что ее схватил на руки какой-то человек и быстро, не дав ей времени опомниться, вместе с ребенком понес на пароход. Бедного старика, голова которого упала на грудь, отнес на пароход тот самый матрос, который так бесчеловечно с ним поступил. Три таможенных катера подплыли к паяру. Капитан изрыгал одно ругательство за другим, но о сопротивлении при таком численном превосходстве нечего было и думать. Когда старика перенесли на палубу, и Долорес упала возле него, матросы убрали трап, бедная девушка еще не знала, в чьих руках она находилась и кому принадлежал пароход, который преследовал паяру только для того, чтобы забрать ее с отцом. Она со слезами на глазах стояла на коленях возле отца, из головы которого текла кровь. Он от ушиба получил рану и лишился чувств. Его лицо было бледным, как у мертвеца. «Он умирает. Помогите, спасите моего отца!» — — кричала в отчаянии девушка, заламывая себе руки и покрывая безжизненное тело старика поцелуями. «Сжальтесь! Спасите моего отца!» К ней подошли два человека. «Посмотрите, доктор, что со стариком!» — раздался голос, заставивший Долорес вздрогнуть. Девушка боялась поднять глаза. Голос напомнил ей Эндемо, и она решила убедиться в этом. Долорес посмотрела на стоявшего перед ней человека, и громкий крик отчаяния вырвался из ее груди. Она увидела перед собой Эндемо, на отвратительном лице которого играла торжествующая улыбка. Это было слишком для израненной души бедной девушки. Испустив глубокий вздох, она потеряла сознание и упала на палубу. Доктор подошел к старому картине и поднял его голову, чтобы осмотреть рану. «Его жизнь в опасности», — сказал доктор. «У него поврежден мозг. Пульс бьется все реже и реже. Через несколько часов у нас будет на борту покойник». Пароход отчалил от Паяра, чтобы продолжать свой путь. Старого умирающего картину отнесли в каюту. Эндемо нагнулся к Долорес и, взяв у нее из рук плачущего ребенка, постарался ее приподнять. «Теперь ты моя», — прошептал он, — «моя прекрасная Долорес. Теперь ты не ускользнешь больше из моих рук». Пароход Эндемо направился в Англию. Только таможенные катера завладели кораблем контрабандистов. Часть вторая. Глава первая. Воспитательница Мария Галь. Густой туман расстилался по лабиринту улиц Лондона. На расстоянии 5 шагов нельзя было различить предметы. Тротуары были мокрые от сырости, и пешеходы употребляли всевозможные усилия, чтобы не поскользнуться. Кругом царил мрак, и свет фонаря можно было различить, только подойдя к нему очень близко. Незнакомый с Лондоном или бедняк, не имеющий денег, чтобы нанять кэп, четырехместный кабриолет, или консом, двухколесные дрожки, подвергался опасности заблудиться, даже если бы он и расспрашивал дорогу. Еще неприятнее переходить улицы в такую темень. Каждый вправе был считать себя счастливым, если вернется домой целым и невредимым, так как бесчисленное множество экипажей самых разнообразных форм делают переход через улицу почти невозможным. По тротуарам сновало столько пешеходов, что нужно было обладать большой ловкостью, чтобы не столкнуться с оборванцем, грязным рабочим или мошенником. С нами, немцами, такие столкновения происходят еще чаще, потому что мы не очень легко привыкаем к лондонской суете и не можем, встретившись с кем-нибудь, пройти слева, а не справа, как это делается у них. Огромное пространство, занимаемое городом, вечный шум экипажей и суетня на улицах производят на нас, иностранцев, неприятное впечатление, увеличивающееся от резких и колких ответов, которые получаешь от обитателей этого многолюдного города. В Лондоне, заговорив с кем-нибудь на улице или в публичном месте, нельзя быть уверенным, что говоришь не с мошенником. В таком огромном количестве населяют они город. Для избежания этого всегда благоразумно обращаться с вопросами к полисмену, которого всегда найдешь как на больших, так и на маленьких улицах. В этот шумный вечер, о котором мы говорим, какой-то человек, закрывшись плащом от дождя и нахлобучив на лицо шляпу, шел вдоль длинной стены Тауэра, неся что-то в руках. Проходя мимо Товергиля, он юркнул в Ловер-Темзскую улицу, идущую вдоль Темзы до Лондонского моста. Это квартал Сити, который сам по себе образует огромный город. Улица, на которую вышел незнакомец, была еще очень оживленной. Несмотря на сильный туман, в особенности перед таможней, люди бегали то туда, то сюда, нагружая многочисленные экипажи. Человек в плаще, поспешно дойдя до угла улицы, повернул на мост, лежащий немного влево, Здесь суетни было еще больше, но никто не обращал внимания на незнакомца, боязливо озиравшегося вокруг. У одного из фонарей, которых всегда много в оживленных местах, недалеко от воды стоял, прислонившись, полисмен, наблюдая за всем, что происходило вокруг, не упуская из виду ни одного прохожего. Полиция Англии обладает способностью видеть все везде, где ей нужно, но в то же время сама старается быть всегда незамеченной. Боязливые взгляды, которые незнакомец бросал вокруг, заставили полисмена насторожиться, и он подумал, что человек в плаще чем-то подозрителен. Он проворно догнал спешащего и дотронулся до его плеча. «Позвольте спросить», — учтиво обратился полисмен к незнакомцу, подзывая его ближе к фонарю. «Что у вас под плащом?» «Что за странное желание?» — ответил тот по-английски, но с выговором, обличавшим иностранца. «Почему вы спрашиваете меня об этом?» «Извините, сударь, меня совсем не удовлетворил ваш ответ, и я могу отправить вас в полицейский участок, поэтому избавьте себя и меня от этой неприятности. Скажите, что вы так заботливо прячете?» «Ну, смотрите, если уж вам так хочется это узнать». Незнакомец распахнул плащ. Полисмен успел на одно мгновение заглянуть под него. «Да это ребенок», — сказал он, — «и кажется, мальчик». «Точно так. Ему очень холодно, и он боится такого множества народа, поэтому я завернул его в плащ». «Это ваш ребенок?» — спросил полисмен. «Ну, чей же, как не мой? Разве я стал бы возиться с чужим ребенком?» «Не обижайтесь на мои вопросы, это моя обязанность». Незнакомец закутал в плащ дрожащего от холода двухлетнего мальчика и смешался с толпой. Он шел быстро, будто радуясь, что так счастливо отделался от неприятного ему допроса. Полисмен был поражен наглой самонадеянностью незнакомца. Он часто имел возможность видеть, как виновные, чтобы снять с себя подозрения, держатся нахально. Поэтому он поспешил оставить свой пост и пошел за незнакомцем, не теряя его из виду. Темза в этом месте очень широкая. Незнакомец с ребенком и полисмен должны были пройти порядочное расстояние от одного конца моста до другого. Полисмен еще больше убедился в своих подозрениях, когда незнакомец, дойдя до конца моста, приостановился, оглядываясь вокруг. Что он хотел сделать с дрожащим от страха ребенком? Возможно, мальчик дрожал не от стужи. Возможно, отец завернул его в плащ не для того, чтобы защитить от холода. В Лондоне в холодное время почти каждую ночь происходят убийства детей. Официальные донесения говорят, что очень часто отец и мать из-за нужды бросают в Темзу своих голодных детей. Неужели этот человек имеет подобные намерения? Полисмен старался отогнать от себя эту мысль. Он заметил, что рука незнакомца была обтянута щегольской перчаткой. Кто позволяет себе такую роскошь, конечно, не бросит своего ребенка из-за нужды. Но направление, которое взял человек в плаще, заставило полицейского следовать за ним. Место было довольно пустынное и отдаленное, особенно на берегу Темзы, куда тот направился. Он повернул на улицу Толей, в которой было очень мало домов и пешеходов, и вдруг скрылся с глаз. Полисмен отказался дальше преследовать подозреваемого, хотя мог позвать своих коллег, но не сделал этого, желая избежать скандала. Он осторожно стал выжидать и увидел, что последний повернул на узкую улицу, ведущую к Темзе, на каменной набережной которой стояло несколько больших красивых зданий. В Лондоне каждый полисмен знает все дома своего участка и даже каждого жильца в доме, что с первого раза поражает иностранцев. Это избавляет жителей от дачи справок приезжим. Но когда незнакомец вошел в один из домов на набережной, полицейский догадался, в чем дело. «Это дом Марии Галь», — рассудил он. — Значит, этого мальчика отдают ей на воспитание. Вероятно, это поверенный какой-нибудь знатной леди, который не хочет, или не может держать у себя ребенка. Мария Галь получит за его воспитание значительную сумму денег. Должно быть, она выручает благодаря своей профессии большие деньги. Когда она летом едет в Гайд-парк со своим любовником, думаешь, что это какая-нибудь герцогиня или графиня. Эдуард Фултон, живя с ней, сколотил себе капиталец. Но его прошлое очень темное. Впрочем, какое мне дело до этого? Вот он стучится. Открывает старая служанка. Нужно подождать, пока странный незнакомец выйдет из дома, и узнать о нем у Марии Галь. В ожидании полисмен прислонился к толстому фонарному столбу. Дом этот отличался от других веселым приличным фасадом. Он был двухэтажный, с широкими и высокими окнами, снаружи выкрашен светлой масляной краской. Внутри было освещено несколько комнат. Подъезд же, по законам Лондона, был крепко заперт. Когда незнакомец постучал в дверь, за ней раздался голос: «Что вам нужно?» «Мне нужно немедленно переговорить с мистрис Галь. Я очень спешу», — лаконично ответил иностранец. «Мистрис не может принять вас, она пьет чай», — ответил писклявый голос за дверью. «Она меня ждет, откройте». «А, это вы, светлейший герцог», — сказала старая худая служанка, проворно отворяя дверь. «Простите, милорд, пожалуйста, простите». «Хорошо, возьми этот суверен и поскорее доложи, мистрис», — сказал незнакомец. «Тысячу благодарностей, милорд. Пожалуйте в зал», — кланяясь, сказала старуха, светя ему. Незнакомец пошел за ней по широкой великолепной лестнице. У дверей квартиры Марии Галь послышался слабый визг детей. «Это деточки», — пояснила старуха. Она сказала это таким ласковым голосом. Незнакомый с заведением Марии Галь принял бы его за самое благоустроенное. Эта хитрая обманщица, с которой мы сейчас познакомимся, уже 20 лет обманывала полицию Лондона. Наконец обнаружилась ее бесчестная профессия, и она получила достойное наказание. В этот дом принимали преимущественно грудных младенцев, которых родители не могли или не хотели воспитывать в своем доме. Да, в Лондоне есть множество матерей, поощряющих таких преступниц, как Мария Галь и ей подобные. Бедняки напрасно искали помощи и совета в этом богатом доме. Мария Галь была безжалостна с сиротами, кто не имел богатых родственников. Она была внимательной только с теми, за которых ей платили большие деньги. Ее прекрасный снаружи дом внутри был рассадником преступлений. Старая служанка проводила гостя в освещенную, очень роскошно убранную гостиную, которая была похожа на приемную доктора или адвоката. На стенах висели дорогие стампы, в простенках большие зеркала, на окнах тяжелые шелковые драпированные портьеры. И в этом зале Мария Галь принимала герцогинь, графинь, даже принцесс, и очень этим гордилась. Здесь, на покрытом темно-зеленой скатертью столе, ей отсчитывали громадные суммы денег. Незнакомец посадил мальчика на стул, снял плащ и шляпу. Лицо у него было узкое, худое, рыжеватая борода мало отличалась от воротника плаща, в глазах проглядывало что-то беспокойное и неприятное. Во всем облике замечалась странная смесь черт аристократа и простолюдина. Дрожащий ребенок сидел на стуле, боясь пошевелиться, и, наконец, заплакал. Было видно, что очень боялся незнакомца, но старался это скрыть, чтобы избавить тетю Долору от неприятностей. «Тетя Долора! Тетя Долора!» — кричал он по-испански. «Я хочу к тете Долоре!» И стал так громко и жалостно плакать, что любой сжалился бы над бедным мальчиком. Из его больших темных глаз лились слезы, лицо его стало грязным от рук, которыми он вытирал катившиеся слезы. Но рыдания мальчика не разжалобили незнакомца. Он не обращал на него никакого внимания. Когда же ребенок стал звать тетю Долору, тот наклонился к нему и прошептал: «Замолчи, или я прибью тебя». В эту минуту вошла воспитательница. «Передай мистеру Эдуарду Фултону, что через полчаса я буду ждать его в моей комнате», — сказала она, обращаясь к стоявшей у дверей служанке, затем поклонилась гостю и окинула его внимательным взглядом. Мария Галь была высокая, стройная англичанка 24 лет, с грубыми чертами лица, светлыми, туго заплетенными волосами и серыми на выкате глазами. На ней было облегающее темно-зеленое платье, на плечи был накинут большой шелковый платок. Вся наружность этой женщины, как и ее дом, носила отпечаток солидности. Она даже с первого раза могла внушить доверие. Взглянув на нее, невольно можно было подумать, что эта женщина — хорошая хозяйка и сама интересуется всеми мелочами, касающимися малюток, отданных ей на воспитание. Но под этой спокойной представительной наружностью скрывался демон корыстолюбия и боязливая кровожадность гиены, которая бродит по ночам, чтобы удовлетворить свою жадность, и нападает на спящих и безоружных. «Вы оказали мне честь своим визитом, господин герцог», — сказала она холодным, сдержанным тоном, по которому было заметно, что она привыкла говорить со знатью. «Прошу садиться». «О, какой миленький мальчик!» — восхитилась она, подойдя к рыдавшему ребенку. «Дай мне твою маленькую ручку, дружочек». «Понимает ли он, что ему говорят?» «Нет, мистрис, он еще не понимает по-английски», — ответил герцог. «Говорят, герцог, что вы родились в Англии? Прошу садиться». Мария Галь указала ему на стул около стола, покрытого зеленой тканной скатертью. Эта Мегера, казалось, очень любила зеленый цвет. «Я пришел вас спросить, мистрис, можно ли поместить в ваше заведение этого мальчика?» — спросил герцог, пристально посмотрев на нее. «Помещение моего института не соответствует требованиям, которые так часто предъявляют мне. Но, несмотря на это, я надеюсь, не передергивайте мои слова, мистрис. Мальчик этот мне дорог, и поэтому прошу вас позаботиться о том, чтобы он не умер». «Очень хорошо, герцог. Все порученные мне дети имеют цветущее здоровье благодаря внимательному уходу. Повторяю вам, мистрис, мальчик не должен умереть. Я буду изредка его навещать. Сделайте одолжение, примите 1000 фунтов на необходимые издержки». «Извините, герцог, порядки моего института требуют соблюдения некоторых формальностей», — сказала Мария Галь. Сказав это, она взяла со столика большую книгу и тяжелую серебряную чернильницу и поставила их на зеленую скатерть. Незнакомец с недоверием посмотрел на реестр и погладил свою взъерошенную рыжую бороду. Мария Галь открыла книгу и достала перо. «Как зовут мальчика, господин герцог?» «Пишите. Денон Картино». «Так это маленький испанец. Скоро в моем институте будут дети разных национальностей. Ваше место жительства, господин герцог Медина?» «Оксфордская улица, дом 10, мистрис. Но вы не хотите записывать сюда ваше имя? Но это необходимо. В случае внезапной болезни мальчика я вам дам знать». «Лучше запомните мой адрес. В случае чего дайте знать мне или моему верному камердинеру Джону, но никак не остальной прислуге». Мария Галь холодно улыбнулась. «Ваше желание будет выполнено, господин герцог», — сказала она твердым голосом. «В этом случае я очень строго держу слово, как и в отношении тайн. Мои уста еще никогда не раскрывались, чтобы выдать доверенную мне тайну. Это мое первое правило. Дом мой — могила. С этой минуты ребенок поступает в мое полное распоряжение, и имя Кортино никогда не будет произноситься». Джон Галь. Так станут звать мальчик, пока он будет находиться у меня». «Прекрасно, мистрис, но помните, ребенок не должен умереть, ибо он для меня очень дорог». «Ваше приказание будет исполнено в точности, господин герцог». Когда герцог стал одеваться, ребенок громко заплакал и опять стал звать тетю Долору. Воспитательница его приласкала. Герцог еще раз поклонился. Мария Галь проводила своего знатного гостя до лестницы, вернулась в гостиную и позвонила. Старая служанка тихо отворила дверь. «Отведи мальчика в отделение для старших», — приказала воспитательница. «Пришел ли мистер Фултон?» «Мистер Эдуард только что вернулся и пьет чай», — ответила старуха, и, взяв мальчика за руку, вышла с ним из комнаты. «Мне кажется, что этот герцог Медина — таинственная личность», — подумала про себя Мария Галь. «Если это его мальчик, то он искатель приключений. О, у него манеры герцога. Он хорошо заплатил и еще заплатит. В судьбе этого ребенка скрывается какая-то большая тайна». С этими словами Мария Галь отправилась в зал. Было уже довольно поздно, но ей нужно было переговорить об очень серьезном деле со своим поверенным Эдуардом Фултоном, которого все считали ее любовником. Она нашла его в зале за чайным столом. Эдуард Фултон был мужчина лет 34 с темно-русой бородой. На его лице были следы буйно и беспорядочно проведенной молодости. Тусклые впавшие глаза, выдающиеся скулы на отекшем лице, лоб, доходивший до темени, так что волосы были только на затылке, словом, все черты его лица носили отпечаток грубости и непреклонной решимости. Он что-то пробормотал в ответ на поклон вошедшей Марии Галь и продолжал прихлебывать из стакана чай. «Ты был у леди Мертон?» — тихо спросила она, подойдя к столу. «Да, был. Она заставила меня очень долго себя ждать. Держу пари, что в это время у нее сидел принц. Я слышал, как она расспрашивала обо мне в передней. Может быть, она боится возвращения лорда? Ну и какой ответ она тебе дала?» «Я обещал в эту же ночь избавить ее от страха. Она дрожала, боялась этого. Больше она не будет дрожать». «В эту ночь? А сколько она заплатит тебе за то, что ты избавишь ее от ребенка?» 2000 суверенов. Половину она уже заплатила», — ответил товарищ воспитательница. «Я пошлю спать старую Боб». «Что ты так молчалив, Эдуард?» «У меня такое предчувствие, что это дело навлечет на нас с тобой неприятности. Цена слишком низка, хотя это ребенок принца. Ты бы потребовал большей суммы. Я знаю, что леди согласилась бы дать. Она ведь в наших руках».